Попытка к бегству расценивается смертью. Никому не убежать от тайга жителей. Всем держаться строгих правил тайка же. Рифма для рифмы, мы говорим лирикой. Психи-циники, как еврей из Бруклина. Некро, мир блеквый, это фрика шутауты. Для такая же, не для нас телячьей нежности. Нонсенс, менты читают рэп. Менты читают рэп, это нонсенс. Ха, нонсенс, менты читают рэп. Скулит про любовь, нашел талантов штемп. А я забираю монетку с края щита, как Шон Кэмп. Че за фигня с хопом, мэн? Половина МС истерички, половина скулят за наличку. Фрик, птичка на проводе, о господи, кто он? Фрик, лирик, психоделик, зацени это дерьмо. Check this shit, я ухожу за рамки с майком. Я ухожу за рамки с майком. Аэродинамика, законы гравитации, все это заменяют музыкальные вибрации. Музыка это жизнь, потому что ты должен двигаться. Мы живем в движении, жди продолжение. Четвертый том на подходе, я вижу камень в своем огороде. Эй, кто там самый умный, кто самый крутой? Давай устроим баттл со мной, эй, сука, не спорь. Просто отвали от тика жителей, просто иди нахуй. Переведи это дерьмо на русский.